Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Глава 3.2. Рассказ о продукте. 5 правил рассказа о продукте. Теперь, помня об ограничениях текста в рекламе, поговорим о том, как же сделать его сильным. В начале книги мы упоминали, что в голове у хорошего редактора должна быть польза, честность и ответственность. В рекламе все то же самое. Плюс можно расширить с учетом особенностей жанра. В нашем арсенале 5 приемов, которые помогают писать сильный текст. Это не истина в последней инстанции, только наш способ систематизировать знания о рекламе. Наверняка есть много других приемов. Но для начала попробуйте эти. Первый. Простые слова. Второй. Польза для клиента. Третий. Детали и сценарии. Четвертый. Доказательства. И пятый. Уважение и забота. Чтобы посмотреть, как эти правила будут работать в жизни, попробуем рассказать о каком-нибудь продукте, используя эти правила. За основу возьмем предмет из быта. Робот-пылесос. Когда мы пишем эту книгу, это все еще диковинная вещь. Но мы надеемся, что в какой-то момент наши потомки откроют книгу и скажут: «А, это та самая допотопная штуковина, которая наводила чистоту в квартире до появления нанороботов». Простые слова. То есть такие слова, которые ваши читатели поймут без словаря. И здесь возникает вопрос. Кто ваш читатель? Это важно. Радиолюбителям и обычным людям будут понятны разные слова, и выбор их зависит от вашего знания аудитории. Например, текст для радиолюбителя. Встроенная система навигации на основе ультразвуковых и механических датчиков. Воздух проходит очистку через нейрофильтр. Для обычных людей будет звучать так. Робот сам ездит по квартире и забирается в углы. Он видит стены и объезжает мебель. Робот пропускает, очищает воздух с помощью волокнистого фильтра, гораздо более эффективного, чем традиционные тряпичные фильтры. Простые слова относятся не только к тексту о продукте, но и к названию самого продукта. Убедитесь, что вы назвали его максимально просто, емко и без новых непонятных слов. Например, сложное название. Автоматическая уборочная система. Простое. Робот-пылесос. Сложное. Ограничительный комплекс. Просто. Виртуальная стена. Сложно. Ресивер. Просто. Приемник. Если продаете курсы, то пусть он будет курсом, а не интенсивом или воркшопом. В крайнем случае, интенсивным курсом. Упрощайте название. Польза для клиента. Означает, что любое свойство продукта должно быть описано с точки зрения задач клиента, а не просто интересных фактов. Все, о чем вы пишете, должно отвечать на вопрос, почему клиенту от этого хорошо. Например, бесполезно говорить: аккумулятор на 25 тысяч мАч. Перефразируем. Аккумулятор на 2,5 часа непрерывной уборки. Достаточно, чтобы пропылесосить 60 квадратных метров пола. Неправильная формулировка. Автоматическая прокладка маршрута по квартире и детекторы загрязнений. Проще. Пылесос не плутает по квартире, а сразу едет в еще не убранную часть. Так он убирает двухкомнатную квартиру за один заезд и на одном заряде. Сложно. Пылесборник на пол-литра. Проще. Полулитровый пылесборник достаточно очищать раз в неделю при ежедневной уборке. Бесполезно говорить: гарантия 2 года. Лучше сказать так. Гарантия 2 года, если пылесос сломается или аккумулятор потеряет емкость, починим и заменим детали за свой счет. бесполезно говорить, в комплекте набор фильтров и сменных щеточек. Лучше сказать так. В комплекте фильтры и сменные щеточки на 2 года постоянной уборки. Бесполезно говорить «большие колеса». Лучше сказать так. Переезжает порожки до 5 сантиметров. Детали и сценарии. Это значит, что вы не просто рассказываете о продукте, но и показываете, в какой жизненной ситуации он полезен. И не в общих чертах, а сознанием тонкостей, которые обычно знают только опытные люди. Мы знаем, что робот-пылесос убирает шерсть животных. Можно просто об этом написать, но этого будет мало. Робот-пылесос убирает шерсть животных. Чтобы это превратилось в сценарий, опишем ситуацию с точки зрения покупателя. Робот-пылесос убирает с пола шерсть домашних животных. Это полезно, когда у вас несколько кошек или собак, и их шерсть приходится убирать несколько раз в неделю. Однако этого мало. Нужно показать, что мы знаем об этом не в теории, а на практике, и понимаем ограничения и тонкости. Робот-пылесос убирает с пола шерсть домашних животных. Это полезно, когда у вас несколько кошек или собак, и их шерсть приходится убирать несколько раз в неделю. Поставьте робота на автоматическую уборку каждый день, чтобы на полу не было шерсти. Робот-пылесос не заменяет полноценную уборку. Шерсть животных останется на диванах и креслах и в местах, куда роботу не добраться. Здесь мы признаем свои ограничения. Да, робот не идеален, и он не решит все ваши проблемы. Такая честность важна в рекламе. Она показывает, что вы уверены в своем продукте и искренне хотите помочь покупателю, а не впарить товар любой ценой. Вообще, знание деталей всегда подкупает. Это та черта, которая отличает новичка от эксперта. Новичок знает, как делать хорошо, в принципе, а эксперт – как делать хорошо в реальности. Доказательства – это все, что вы можете привести к своим рассказам о свойствах и пользе товара. Не просто говорите «товар хороший» или «товар полезный», а доказывайте, почему это так. Например, не доказано. Робот прочный и неубиваемый. Доказано. Робот прочный. Крышка сделана из карбонового волокна. Если на робота упадет утюг с высоты 1.5 метра, робот не сломается. Не доказано. Робот экономит энергию. Доказано. Робот заряжается до 100% и автоматически отключает зарядную станцию, чтобы экономить энергию. Часто в качестве доказательств будут выступать демонстрации, когда вы показываете товар в действии. Но не забывайте подкреплять демонстрации текстом, чтобы читатель понял, на что здесь смотреть. Уважение и забота. Это ваш внутренний настрой по отношению к покупателю. Он определяет тональность общения, выбор аргументов и множество других моментов, о которых мы даже не думаем во время редактуры. Некоторые авторы рекламного текста мысленно отделяют себя от читателя. Они пишут под мамочек, для школьников, под бизнесменов или, самое страшное, для господ. Они пытаются имитировать их стиль общения, используют характерные слова и стиль аргументации. Это всегда выглядит как пародия. И в этом никогда нет уважения, ни заботы. Наоборот, такой текст выглядит либо снисходительно, либо подобострастно. Например, мамулечки, знаете ли вы про новые средства по уходу за кожей Красавелла? Ведь всем знакома проблема, когда твоя измученная токсикозом кожа становится похожа на тряпочку. Или, уважаемые господа, представляем вашему вниманию эксклюзивную коллекцию косметических средств по уходу за кожей премиального класса. Линия средств «Краса VIP» создана специально, ну и так далее. Когда вы пишете рекламу, вы предлагаете клиенту партнерские отношения. Вы честно решаете его проблему, он честно и в полном объеме платит. Если вы рассчитываете на такие отношения, то и общение должно быть на равных. Вы считаете своего клиента не менее умным и не менее способным критически мыслить, чем вы. Он сам примет правильное решение. Вы уважаете его право вам отказать. Это уважение. Вы искренне хотите помочь человеку решить его проблему. Если ваш продукт не подходит, вы честно об этом скажете. Если человека нужно о чем-то заранее предупредить, вы предупредите. Это и есть забота. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ставьте лайк, если вам понравилась эта часть книги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.